Когда он добрался до реки, дракон исчез. Но улицы окутала дымная пелена, а люди с ведрами выстроились в цепочки и передавали шмоты реки к пострадавшим домам. Гильдию пожарных Патриций объявил вне закона годом раньше, по многочисленным жалобам. Прежде было устроено так: ты заключал договор с гильдией, твой дом защищали от пожара. К несчастью, вскоре типический ангмарпоркский дух возобладал, и пожарные стали навещать потенциальных клиентов группами и громко отпускать замечания: «Очень этот домик пожароопасный, согласись, и, небось, вспыхнет фейерверком, если ненароком спичку уронить, понимаешь меня?» Работу сильно затрудняли толпы других людей, утекавшие прочь по улицам со своими пожитками. По большей части город строился из дерева и соломы, и горожане не собирались рисковать. Хотя урон оказался, на удивление, мал. Прям-таки загадочно, если вдуматься. Ваймс нынче обзавелся привычкой тайком носить с собой тетрадь и сейчас пометил в ней нанесенный ущерб, словно от одного записывания мир станет понятнее. Тема: каретный сарай количеством один. Принадлежит законопослушному предпринимателю, на глазах у коего сгорела новая карета. Тема: малая зеленая лавка количеством одна, с высокой предцельностью. Вот это непонятно. Ваймс как-то покупал в этой лавке яблоки и не заметил ничего такого, что могло бы оскорбить дракона. Но какая деликатность, — рассуждал Ваймс по пути в околоток. Вспомним, сколько сеновалов, складов древесины, соломенных крыш и керосинных лавок дракон мог нечаянно задеть. И однако он умудрился напугать всех до полусмерти, но не причинить городу реального вреда. Когда Ваймс столкнул дверь, дымные завесы уже пронзало утреннее солнце. Он дома. Не в голой комнатушке над лавкой свечных дел мастера в фитильном переулке, куда Ваймс уходил спать, а в этом буром убожестве, провонявшем нечищенными дымоходами, трубкой сержанта Колона, неведомой личной проблемой Шнобби, а в последнее время латной полиролью Моркоу. Вот это почти дом. В околотке не было ни души. Ваймс не слишком удивился. Он вскарабкался к себе в кабинет, растекся в кресле, чью подушку в омерзении выбросила бы из корзины собака, страдающая недержанием, надвинул шлем на глаза и постарался сосредоточиться. Незачем бегать кругами. В дыму и общем смятении дракон испарился так же внезапно, как возник. Скоро встанем и побежим, это без вопросов. Важно сообразить, куда. Ведь он был прав. Болотная птица. А! Но с чего начинать поиски гигантского, будь он проклят, дракона в городе с населением в миллион человек? Ваймс почувствовал, как правая рука сама по себе открыла нижний ящик стола, а три пальца, действуя согласно совершенно секретным приказам мозжечка, вынули бутылку. Бутылка была самоопустошаемая. Рассудок твердил, что Ваймс наверняка периодически починал новую бутылку, взламывал печать, видел, как до горлышка плещется блестящая янтарная жидкость. Он просто не помнил за собой таких ощущений. Бутылки словно поставлялись уже опустошенными на две трети. Ваймс вперил взгляд в этикетку. По-видимому, перед нами старинный отборный виски «Драконья кровь» Джимкина пивомеса. Дешевый и крепкий, хоть костер разжигай, хоть оттирай ложки. Чтоб напиться много не надо, вот и славненько. Разбудил его Шнобби. Встряхнул и донес весть о том, что в городе завелся дракон. А также, что у сержанта Колона неприятности. Ваймс сидел и по-совиному хлопал глазами, а слова омывали его рекой. По всему выходило, что если огнедышащий дракон выкажет живой интерес к твоим причиндалам с расстоянием несколько футов, это подкосит даже самый крепкий организм. И надолго оставит след в душе. Ваймс еще не переварил эти новости, и тут явился Моркоу, а за ним по пятам прискакал библиотекарь. — Вы видели? Вы видели? — закричал Моркоу. — Все видели, — ответил Ваймс. — Я все про это знаю, — торжествующе объявил Моркоу. Его кто-то призвал волшебством. Кто-то украл книгу из библиотеки, и угадайте, как она называется. — Шут его знает, — пролепетал Ваймс. — Она называется «О призыве к драконам». — Ук, — подтвердил библиотекарь. — Да? И о чем там? — спросил Ваймс. Библиотекарь закатил глаза. — О том, как призывать драконов. По-волшебному. — Ук. — И это, между прочим, противозаконно, — сказал довольный Маркоу. — Выпускать диких существ на улице вопреки закону о диких животных. Статья общественная. Ваймс застонал. Волшебники, значит. С волшебниками сплошной геморрой. Я так понимаю, — сказал он, — второго экземпляра книги не найдется. Ук! — потряс головой библиотекарь. — А ты часом не знаешь, что там внутри? Ваймс вздохнул. — Чего? — А, три слова, — устало сказал он. — Первое слово, короткое, по звуку. Расцветает. Цветок? Мак? Бак-лак? Как? Как? Как? Второе слово. Первый слог. Короткие три буквы. Где находится? Над, под, при. При! Да, это я понял, но хоть в каких-то подробностях. Нет, ясно. Что будем делать, капитан? В тревоге спросил Маркоу. Он хранится, нараспев возвестил Шноби. Укрывается под землю, типа, в дневные часы. Свернулся в тайном логове своем на громадном золотом сокровище, погружен в древние рептильные сны с самой зари времен, ждет, когда падут сокровенные завесы ночи, и тогда он вновь выйдет из укрытия. Шноби осекся и сердито прибавил. — Чего вы на меня уставились? — Весьма поэтично, — сказал Маркоу. — Так ведь все знают, что настоящие древние драконы спали на... — Золотом сокровище, — ответил Шнобс. — Известная народная легенда. Ваймс взирал в ближайшее будущее без тени мысли. Шноби, конечно, гнусен, но он отличная иллюстрация того, что творится в умах среднестатистических граждан. Найми Шноби лабораторной крысой, и сможешь предсказать, что произойдет дальше. — И тебе, надо полагать, охота поискать, где хранится это сокровище. Прощупал почву Ваймс. Шноби забегал глазками еще хитрее обычного. — Ну, капитан, я тут подумал пошукать слегка. Сами понимаете, в свободное от работы время, разумеется. Добродетельно прибавил он. — Ой, мамочки, — сказал капитан Ваймс. И очень аккуратно убрал пустую бутылку в ящик.